Урок нестойкости и несуровости концентрационных лагерей в том и состоял, что они находились в окружении гражданской жизни. Оттого-то и понадобились особые северные лагеря. Концентрационные упразднены после 1922-го. Вся эта лагерная заря достойна того, чтобы лучше вглядеться в ее переливы. По окончании гражданской войны, созданные Троцким две труд-армии, из-за ропота задержанных солдат пришлось распустить, и тем роль лагерей принудительного труда в структуре РСФСР, естественно, усилилась. К концу 1920-го в РСФСР было 84 лагеря в 43 губерниях. Центральный государственный архив Октябрьской революции. Фонд 393, опись 13, дело 1, В, лист 111. Если верить официальной, хотя и засекреченной статистике, там содержалось в это время 25 336 человек, и, кроме того, еще 24 400 военнопленных гражданской войны. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 393, опись 13, дело 1, В, лист 112. Обе цифры, особенно последняя, кажутся сильно преуменьшенными. Однако, если учесть, что сюда не входят заключенные в системе ЧК, где разгрузками тюрем, потоплениями барж и другими видами массовых уничтожений счет много раз начинался с нуля и снова с нуля, может быть, эти цифры и верны. В дальнейшем они наверстались. Ранние лагеря принудительных работ представляются нам сейчас какой-то неосязаемостью. Люди, которые в них сидели, как будто ничего никому не рассказали, свидетельств нет. Художественная литература, мемуары, говоря о военном коммунизме, упоминают расстрелы и тюрьмы, но ничего не пишут о лагерях. Нигде даже между строчками, нигде за текстом они не подразумеваются. Где были эти лагеря? Как назывались? Как выглядели? Инструкция от 23 июля 1918 имела тот решительный, всеми юристами отмечаемый недостаток, что в ней ничего не было сказано о классовой дифференциации заключенных, то есть, что одних заключенных надо содержать лучше, а других хуже. Но в ней был расписан порядок труда, и только поэтому мы можем кое-что себе представить. Рабочий день был установлен 8 часов. Сгоряча, по новинке, решено было за всякий труд заключенных, кроме хозработ по лагерю, платить. Чудовищно! Перо не может вывести 100% по расценкам соответствующих профсоюзов. По Конституции заставляли работать, но и платить собирались. По Конституции ничего не скажешь. Правда, из заработка вычиталась стоимость содержания лагеря и охраны. Для добросовестных была льгота — жить на частной квартире, а в лагерь являться лишь на работу. За особое трудолюбие обещалось досрочное освобождение. А в общем, подробных указаний о режиме не было, в каждом лагере было по-своему. В период строительства новой власти и, принимая во внимание сильное переполнение мест заключения, нельзя было думать о режиме, когда все внимание было направлено на разгрузку тюрем. Материалы НКЮ, 1920 год, выпуск 7. Прочтешь такое, как вавилонскую клинопись. Сколько сразу вопросов. Что делалось в тех бедных тюрьмах? Наши тюремные порядки безобразны. Самое краткосрочное заключение превращается в мучение. Данишевский, «Революционные военные трибуналы», издание Реввоентрибунала Республики, Москва, 1920 год, страница 39. И от каких же социальных причин такое переполнение? И понимать ли разгрузку как расстрелы или как рассылку по лагерям? И что значит «нельзя было думать о режиме»? Значит, наркомюст не имел времени охранить заключенного от произвола местного начальника лагеря, только так можно понять. Инструкции о режиме не было. И в годы революционного правосознания каждый самодур мог делать с заключенным, что хотел. Из скромной статистики, все из того же сборника «От тюрем», узнаем. Работы в лагерях были в основном черные. В 1919-м только 2,5% заключенных работали в кустарных мастерских. В 1920-м — 10%. Известно также, что в конце 1918-го Центральный карательный отдел, а названец-то по коже пробирает, хлопотал о создании земледельческих колоний. Известно, что в Москве было создано из заключенных несколько ударных бригад по ремонту водопровода, отопления и канализации в национализированных зданиях Москвы. И эти, очевидно, бесконвойные арестанты бродили с гаечными ключами, паяльниками и трубами по Москве, по коридорам учреждений, по квартирам тогдашних больших людей, вызванные по телефону их женами для ремонта. А вот же не попали ни в одни мемуары, ни в одну пьесу, ни в один фильм. А если таких специалистов в заключении не оказывалось? Можно предположить, что их подсаживали. Дальнейшие сведения о тюремно-лагерной системе, какой она была в 1922 году, нам дает счастливо сохранившийся отчет 10-му съезду Советов начальника всех мест заключения РСФСР товарища Е. Ширвинта. РСФСР, Главное управление местами заключения НКВД, Пенитенциарное дело в 1922 году, Москва, типография Московской губернской Таганской тюрьмы. В этом году впервые были объединены все места заключения Наркомюста и НКВД, кроме специальных мест заключения ГПУ, в единый ГУМЗАК, Главное управление мест заключения, и переданы под крыло товарища Дзержинского. Имея под другим крылом места заключения ГПУ, он с ненасытностью хотел возглавлять и эти все. ГУМЗАК объединил 330 мест заключения с общим числом лишенных свободы 80-81 тысяча. Подросло сравнительно с 1920 годом, в нынешнем году констатируется постоянный рост населения мест заключения. Но из этой же брошюры узнаем, страница 40, что вместе с ГПУ никогда не было заключенных меньше 150 тысяч, а порой доходило до 195 тысяч. Население мест заключения становится все более устойчивым. Страница 10. Процент числящихся за рефтрибуналами не только не падает, но проявляет определенную тенденцию к росту. Страница 13. А в местах недавних народных волнений, в центрально-черноземных губерниях, в Сибири, на Дону и Северном Кавказе, число подследственных составляет 43% от всех заключенных, что свидетельствует о хорошей перспективе роста лагерей. В систему ГУМЗАКа в 1922 году входят исправительно-трудовые дома, сиречь срочные тюрьмы, дома предварительного заключения, сиречь следственные, пересыльные, карантинные, изоляционные тюрьмы, Орловская, не в состоянии вместить всех трудноисправимых, и возобновлены кресты, так славно распахнутые в феврале 1917-го. Сельскохозяйственные колонии с корчевкой кустарников и пней вручную, трудовые дома для несовершеннолетних и концентрационные лагеря. Развитое же пенитенциарное дело. В тюрьмах на каждые 5 мест приходится слишком 6 человек, причем имеется много таких домов, где на 1 место приходится 3 и более человек. Страница 8. Узнаем о зданиях тюремных и лагерных. Пришли в такой упадок, что не удовлетворяют даже основным санитарным требованиям. В такую негодность, что целые корпуса и даже целые исправдома пришлось закрыть. Страница 17. О питании. В 1921 места заключения были в тяжелом положении. На заключенных не было достаточного количества пайков. С 1922 из-за перехода на местные бюджеты материальное положение мест заключения надо считать почти катастрофическим. Страница 2. Местные губосполкомы даже отказывают в полной выдаче пайка заключенным. В начале года на 150-195 тысяч заключенных Госплан отпустил 100 тысяч пайков. Нормы питания сокращались, некоторые продукты не выдавались совсем, 3/4 заключенных получали менее 1500 калорий, а с 1 декабря 1922 все места заключения, кроме 15, имеющих общегосударственное значение, вовсе сняты с пайкового довольствия. Заключенные голодают. Страница 41. Государство хотело иметь архипелаг, только нечем было его кормить. Расценки за работы уже сниженные. Снабжение вещевым довольствием было крайне неудовлетворительно. Надо ожидать, что оно примет катастрофический характер. Страница 42. Недостаток топлива испытывается почти повсеместно. Смертность за октябрь 1922 составила по ГУМЗАКу не менее 1%. Это значит, за зиму предстояло потерять больше 6%, а то и 10%. Не могло это не отразиться и на охране. Большинство надзора буквально бежит со службы, а некоторые спекулируют и входят в сделки с заключенными. Страница 43. И сколько же их еще обворовывают? Сильный рост должностных преступлений среди сотрудников, толкаемых на то голодом. Многие перешли на лучше оплачиваемую работу. Имеются исправдома, где остались только начальник и 1 надзиратель. Можно представить, какой негодящий. И приходится к обязанностям надзора привлечь самих заключенных из числа образцовых. И какую же надо было иметь дзержинскую силу духа и веру в коммунистическое наказательное дело, чтоб этот вымирающий архипелаг не распустить по домам, но вытягивать в светлое будущее. И что ж, к октябрю 1923-го, уже в начале безоблачных годов НЭПа и довольно далеко еще до культа личности, содержалось в 355 лагерях 68 297 лишенных свободы, в 207 исправдомах 48 163, в 105 домзаках и тюрьмах 16 765, в 35 сельхозколониях 2328 и еще 1041 несовершеннолетних и больных. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 393, опись 39, дело 48, листы 13 и 14. И это все без лагерей ГПУ. Радостный рост. Нытики посрамлены. Партия опять оказалась права. Заключенные не только не умерли, но наросло их чуть не в два раза, а мест заключения и больше, чем в два, не рухнули. Есть и другая выразительная статистика — переуплотнение лагерей. Число заключенных росло быстрее, чем организация лагерей. На 100 штатных мест приходилось в 1924-м 112 заключенных, в 1925-м 120, в 1926-м 132, в 1927-м 177. Герценсон. «Борьба с преступностью в РСФСР», Юрисдат, Москва, 1928 год, страница 103. Кто сам сидел, хорошо понимает, каков лагерный быт, место на нарах, миски в столовой или телогрейке, если на одно место приходится 1,77 заключенного. Развитием лагерной системы развернулась смелая борьба с тюремным фетишизмом всех стран мира и в том числе прежней России, где ничего не могли придумать, кроме тюрем и тюрем. Царское правительство, превратившее в одну огромную тюрьму всю страну, с каким-то утонченным садизмом развивало свою тюремную систему. Сборник «От тюрем», страница 431.